Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость. И, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало. Ни этой мазанки, ни буранной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине Аила единственную лошадь Картанбая. Ничего. Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюшен спросил, кто это всхлипывает за печкой? Да это Алтынай. Перепугалась давеча, вот и плачет, сказала Сайкал. Алтынай? Откуда она? Дюшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо. Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь? А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами. Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая. А ну, глянь на меня. Я крепко обняла Дюшена и, уткнувшись в его плечо мокрым, горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как в лихорадке, и я бессильна была унять ее. «Да никак сердце у ней сдвинулось с места!» — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы. «А ну, старуха, заговори, пошепти малость, да поживей!» И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинание, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной. Ах, если бы они знали, что сердце мое сдвинулось с места от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы. И пока я не успокоилась и не уснула, Дюшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб. Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькали ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги. Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с горы, неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой призрачной дымкой. Где-то за 3-9 земель голубели талые озерца, где-то за 3-9 земель ржали кони, где-то за 3-9 земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами? С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до Аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня. «Ты-то что резвишься, дуреха?»